пустой норе, во тьме печальной, гроб качается хрустальный, невольно самому себе под нос продекламировал строчки бессмертного классика «Я при входе». Каждый раз меня от этой картины на хи-хи пробивает, но ничего не могу с собой поделать. Псих, что с меня возьмешь? Тигр, тем временем, сплюнул свою нашу добычу на пол, и ей оказался никто иной, как босс. Тот самый, столь проклинаемый мной босс с локации, которого я уже столько времени никак выловить не мог, из-за которого я в этой гребаной дыре продолжаю торчать. Сплюнутый босс зашевелился, поднял голову, огляделся и намылился делать отсюда ноги. Но уж нет, не тут-то было, не в этот раз, парень, закричал я, без раздумий и подготовки кидаясь на этого убеганца. И пофиг, что сам я был не в доспехах, а в повседневной своей легкой одежде, пофиг, что без усиливающих артефактов, пофиг, что даже оружия у меня никакого с собой не было, пофиг, я готов был удавить его голыми руками, не задумываясь, ни медля и не колеблясь. Он почти успел рвануть прямо с пола, не поднимаясь, на карачках в сторону окна. Почти успел, но не успел, я уже был на нем, вцепился в него, словно утопающий в своего спасателя или клещ в жирное лысое ухо породистой псины, вцепился намертво, так, что никакими силами уже не оторвешь. Е2-Е4, сука, прорычал я, вкладывая одно из оставшихся ядер С-ранга в глазную прорезь его шлема и пуская в это ядро энергию. Не стал, падла, со мной в шахматы играть, вот тебе ферзевый гамбит и эндшпиль, сволочь, засунул в ту же щель, напротив другого глаза второе такое же ядро, тоже его зажигая, а дальше оставалось только не дать ему вырваться и сбросить меня с себя, и это получилось куда легче, чем я себе представлял раньше, после наших редких коротких стычек, случавшихся во время особенно удачных засад. Видимо, не зря я затевался с Галатеей, не зря терпел боль от повышения и закалки высокоранговыми ядрами, не зря, стало и сильнее, и крепче, и выносливее. Не знаю, может 10 секунд прошло, может минуту, до того момента, как в моих руках остались лишь рассыпающиеся куски черного доспеха и жирный черный пепел, в центре которого тускло блеснуло ядро ССС-ранга, которое я поспешил подобрать, ну и еще выдернуть черный кинжал из своего живота. Оставшаяся от него рана немного попульсировала, посопротивлялась, но не смогла противопоставить чего-то моей регенерации, которой помогла горсть пепла босса, приправленная ядром СС-ранга из моего запаса. Да, такая вот полевая нетрадиционная медицина, безумная, но в моем конкретном случае, до крайности эффективная. Я встал, расправляя плечи, повернулся и обомлел. Именно в этот момент тигр скинул на пол прозрачный колпак, который со страшным грохотом упал на каменный пол, но не разбился. После чего тигр вспрыгнул на алтарь, склонился над лежащим там телом, коснулся лица лежащей девушки своей мордой, кажется, даже лизнул. После чего весь засветился. Даже больше того, сам превратился в свечение. Это свечение разгорелось и опустилось вертикально вниз, накрывая тело, затем втянулось в него и исчезло. Секунду ничего не происходило. Потом Галатея медленно поднялась, усаживаясь на алтаре, улыбнулась мне, отправила воздушный поцелуй, помахала ручкой и умчалась в безумном для меня ускорении, мгновенно скрывшись из виду. А я остался лупать своими глазами в полном охреневании от произошедшего. Вобля, только и сорвалось медленное и прочувствованное с моего языка, пока рука ползла к излюбленному месту. Почесать в затылке. Это чего вообще сейчас было? Глава 49. Смотреть на кружащуюся в солнечных лучах, падающих сверху, пыль. Залипательное занятие. Особенно, когда вообще не представляешь, как еще реагировать. И я, продолжая чесать в затылке, предавался ему секунд 10, а то и 20, а, может быть, даже больше минуты. Привык как-то уже не считать время, не ценить его и не экономить. Не самая лучшая привычка, и, впоследствии, надо будет приложить немалые усилия, чтобы от нее избавиться, но уж, что есть, то есть. И только спустя это неизвестное время, меня, вдруг, пронзило, словно удар электрического тока, мысль, босс мертв, я ведь только что, пофиг, что не совсем сам, и не совсем так, как задумано, выполнил основной квест инстанса. Путь из этой ловушки теперь свободен, я могу выйти отсюда, когда захочу. Уверен ли я, что квест выполнен, на все 100%, так как привык доверять в этом мире своим ощущениям, они тут редко обманывают, а ощущения однозначно твердили, что все, локация больше не заперта, да и статус квеста точно изменился. Фактически, все, с момента убийства этого вьетнамского партизана, ставшего со временем неуловимым Джо, я уже системный король. Единственное, что оставалось для подтверждения этого титула, это сообщить кому-нибудь о выполнении квеста. Только вот, кому сообщать и кому сдавать. Гомерта умер еще при выдаче. С другой стороны, а не пофиг ли мне, как будто мне действительно это королевство хоть зачем-нибудь нужно. Я и так просидел здесь столько времени, сколько ни один король на земле не правил, и даже королева. Местные красоты мне уже осточертели, а власть в принципе никогда не привлекала. Так что, первый порыв после осознания был простой. Бежать отсюда так же быстро, как только что свалил тигром, тигрица свалила. Стоит привыкать, что это теперь совершенно однозначно персонаж женского рода. Скорее всего, и раньше был, иначе бы не решился сливаться с женским гуманоидным телом. Не верю я, что мужик, будь он даже зверь или монстр, добровольно согласился бы переродиться женщиной. Ну вот не верю, и все тут, но теперь, точно. Однако, первому порыву я не поддался. Все-таки, привык я уже к этому месту, какую-то ответственность за него ощущать начал. Не смог как-то его просто бросить. Потратил еще почти 2 дня на приведение дел в порядок, на настройку автономной работы всех систем, не требующие корректировки администратора. Еще сколько-то часов потратил на сбор вещей и укомплектовывание всех своих пространственных хранилищ. Потом вспомнил о том, сколько же топать от замка, который был фактическим центром локации до выхода из нее, и загрустил. Тут одним недельным переходом не ограничишься. Тут, как бы не пару месяцев ноги топтать придется. Да даже, если и не топтать, полет не сильно оптимистичнее сделает ситуацию. Один фиг, локация разрослась до просто неприличных размеров. С другой стороны, а зачем топтать или лететь, если у меня технология мобильных телепортов имеется? С ней же куда удобнее перемещаться, что внутри локации, что снаружи. Пока разворачивал октограмму, обнаружил, что все мои внешние маяки вновь стали отзываться. А значит, перемещения к ним также доступны. И я могу не заморачиваться прыжком именно к внутренней части выхода из моей долины, но имею возможность прыгнуть сразу, хоть в Авалон, хоть в Камиш, хоть еще куда из тех мест, где свои якоря оставил. Однако отозвались только те маяки, которые были установлены до входа моего в инстанс. Те, что я отправлял по координатам позже, уже изнутри, так доступными и не стали. Сигнала от них, как не было, так и нет, что лишний раз доказывало. Пытаться уйти из заблокированной локации самому, используя этот способ, не самая разумная мысль, попахивающая откровенным самоубийством. И хорошо, что я ей так и не воспользовался. Честно говоря, мне и теперь было стремновато пробовать прыжок вовне. Все ж, хоть блок и снят, но локация ведь все еще не открыта. И даже еще понемножечку продолжает расти, расширяясь во все стороны разом. Мало ли чего, мало ли какой может быть сбой. А мне теперь, когда не маячит впереди вечность полного одиночества, рисковать уже никак не хотелось, даже если риск настолько мал. Поэтому, прыгнул все-таки только ко входу в локацию, к тому самому, до фантомных болей в теле уже знакомому оврагу проходу между 2 соседними холмами. Теперь, правда, по его дну не тоненькая едва заметная тропка велась, а нормальная, широкая мощеная хорошей брусчаткой дорога, созданная моей волей и руками строительной бригады. Собственно, с нее вся их деятельность и начиналась. Самым первым их проектом была прокладка проезжего пути от парадного входа и бывшего блокпоста до ворот центрального замка. Проект был реализован, дорога проложена и проверена, но не о том сейчас. Я повернулся лицом к выходу, глубоко вдохнул и решительно двинулся вперед, прочь из опостылевшей, но такой уже привычной и уютной локации наружу, во внешний мир, каким бы он теперь ни был. Пугало до мурашек только одна мысль: сколько прошло времени там, жив ли еще хоть кто-то вообще из тех, кого я знал раньше, существуют ли хотя бы те же государства и государственные образования, а то ведь, может статься, что их уже и в веках потеряли, пока я тут с местным боссом в прятки играл. Однако, даже, если и так, все равно, общество хоть каких-то людей, пусть совершенно незнакомых, все одно лучше, чем общество одних лишь говорящих артефактов, каждую фразу и шутку которых ты не просто наизусть знаешь, а сам же и прописывал. Шаг, шаг, еще шаг, и еще. И вот уже с той стороны показался просвет между холмами. Вот он приблизился и расширился, вот открылся вид окрестностей на крепость. На мой, такой свой, такой близкий и почти что родной Фер. Я даже остановился и нахмурился. Крепость выглядела совершенно точно так же, как я ее помнил, то есть вовсе не изменившейся, словно и не прошло тут той несчетной прорвы времени, которая минула для меня внутри локаций, словно бы, максимум, успел тут смениться месяц, а то и его не было, не то что крепость, даже трава окружающая почти не изменилась, прозрачно намекая на то, что даже сезон все еще тот же, в который я разговаривал с той богиней, прежде чем перешагнуть невидимую границу. Это было странно, невероятно, но, при этом же, еще и невероятно радовало, ведь, если это действительно так, то я не окажусь ископаемым пришельцем в совершенно новом и незнакомом мире, и мне не придется осваиваться в нем заново, начиная все с самого нуля. Однако, в крепости я все равно не пошел, и маскировку с себя снимать не стал, и паре солдатиков, засевших в секрете со своими арбалетами, на глаза тоже показываться не захотел. Вместо этого, подпрыгнул и свечкой ушел в небеса, поднялся там метров на 500 вверх, после чего осмотрелся, сориентировался и полетел в Камиш. Почему именно туда, а почему бы и нет? В конце концов, именно в этом городе, суммарно я провел больше всего времени из всех городов этого мира, даже в сравнении с Авалоном, в котором я вроде бы учился. К тому же, после тех моих демаршей на королевском приеме, не уверен я, что мне в том же Авалоне будут рады. Также, нет уверенности, что купленный мной там дом, все еще мой, а не, скажем, конфискован в пользу имперской казны, в связи с лишением меня гражданства, титулов, земель, имущества и прочих привилегий. А Камиш вроде бы там я ни с кем не ссорился, даже с Дефлером, открытого конфликта ведь у меня с ним нет. А, что король у них умер, так то ж не я его убил, а Альбина, да и не думаю, что там вообще найдется человек, решившийся бы указать на дверь системному королю ССС ранга. Что, я не преувеличиваю, убил ССС рангового босса, значит и сам рангом никак не ниже, даже, если уровнем официально и не дотягиваю. Долетев до города, а это у меня быстро получилось, видно не только сила с выносливостью повысились, но и скорость, я, не отключая инвиза, аккуратно опустился в одном из темных проулков недалеко от кузницы Гордона, огляделся там по сторонам, прислушался к своим ощущениям, потом снял маскировку, оправил свою простую повседневную одежду, огладил бороду, причесал пятерней волосы, спохватился и снял с головы корону. Ну а что, да, я слепил себе корону, пока приводил дела в порядок в своей локации, имею право, в конце концов, квест-то я закрыл, могу немного и покосплеить и пару-тройку прикольных селфи сделать, у меня конкретно для этого специальный летающий дрон имеется. В общем, снял и спрятал корону, поправил еще разок без нужды веревку пояс, посомневался, не стоит ли нацепить перевязь с каким-нибудь оружием для солидности, решил, что нет, не стоит, потом глубоко вдохнул и решительно двинулся вперед, к широкой относительно оживленной улице, а потом, уже совершенно спокойно, улыбаясь светло и радостно, как положено настоящему буйному умалишенному, потопал к трактиру Яна. Пара маленьких специальных незаметных фильтров, вставленных в нос, вполне эффективно решала проблему моего триггера на запахе кухни и жарящегося мяса, так что, своим приходом туда, я не рисковал нарваться на срабатывание флешбика. Эта система была отработана и проверена еще в то время, когда мы с Альбиной жили здесь до злополучного королевского приема и просто так мотались по городу и его различным заведениям. Сам трактир или корчма, или бар за все прошедшее время практически никак не изменился. Он все еще был прост, но чисто светил. Грубая надежная мебель, грубая, но вполне приличная посуда, чистые окна, чистые полы. Даже вазочки с полевыми цветами на столах имелись. Пусть, правда, и не на всех. За барной стойкой стоял сам Ян, тоже почти никак не изменившийся, словно только вчера я впервые вошел в это заведение после того, как был выпнут из королевского замка из-за каких-то внутриполитических интриг короля и его сановников. И не прошло с тех пор уже более 3 лет. «О, Иван!» – удивленно приподнял свои брови он, увидев в дверях меня и безошибочно узнав. «Здравствуй! Какими судьбами? Давненько ты не заглядывал. Почитай, с месяц уже. Месяц!» – повторил за ним я, пытаясь как-то в голове сопоставить это слово с тем сроком, что субъективно провел внутри локации. Получалось довольно трудно. С другой стороны, заглядывал крайний раз к Яну я как раз за день до отправки на тот самый злополучный прием. Там же был открыт инстанс. 2,5 недели я добирался до входа в локацию. 2 с лишним недели мне потребовалось на неспешный штурм замка. 2 дня прошло после убийства босса. Итого, действительно, чуть больше месяца. Если предположить, что время остановилось в момент, когда был убит второй генерал, и бункер окончательно перешел под мой контроль, а снова пошло после смерти босса, то, вроде бы, грубо и приблизительно сроки сходились. Однако осознать это все равно было непросто. Занят был, дела делал, Ян, с улыбкой ответил ему я, наслаждаясь самим процессом живого общения с живым человеком. Дела это да, дела это важно, покивал Ян, тебе, как всегда, конечно, подтвердил я, облокачиваясь на стойку и лениво обводя помещение взглядом, более внимательно присматриваясь к присутствующим в нем посетителям. Какие новости в городе? Король умер, пожал плечами Ян после того, как сообщил мой заказ на кухню. Да здравствует король, хмыкнул и пожал плечами я. Королева, поправил меня бармен. Пока что королева. У Гомера 4 мальчика в семье не было, только дочери. Сейчас его супруга регентствует при них, но ненадолго. Старшую принцессу ускоренно готовит к замужеству, и вот ее супруг будущий уже сядет на трон рядом с ней. Как-то не очень убедительно звучит, не находишь? Чуть искривил губы в ухмылке я. Почему же? Вдовствующая королева не из династии ли? Кто бы ни стал в будущем ее мужем, королем его ни один храм не признает. Если только этот кто-то сам из более сильной династии не будет, а это вряд ли. Ганнел сейчас не тот приз, чтобы на него кто-то позарился. А вот дочери Гомера, прямые потомки, они в полной мере наследуют ли? Мужья же их будут консортами. Вот старшая со своим на трон и сядет. Вот как, хмыкнул я. А кто муж? Известно, известно, ответно ухмыльнулся Ян. Граф де Флёр, о, протянул я понимающе и улыбнулся. Этот своего не отдаст. Это точно, поддакнул Ян. Мое же внимание привлек легкий скрип открывающейся входной двери. Я повернул к ней голову и замер. В дверном проеме, подсвеченная сзади дневным уличным солнцем, стояла моя жена, то есть моя первая жена, тьфу, то есть созданный мной в инстансе клон моей первой жены, то есть Галатея. Она заметила меня, мой взгляд, кивнула каким-то своим мыслям и неторопливо прошла к одному из свободных столиков. Ян заметил наш обмен взглядами и неодобрительно повел головой. Видимо, он хорошо помнил Альбину, с которой несколько раз видел нас вместе. Мне же было как-то плевать на его одобрение или неодобрение. Я подхватил как раз принесенный поднос с моим заказом и двинулся к ее столику. Подошел, поставил поднос на стол, отодвинул себе стул, уселся на него и молча уставился на девушку. Она также молча ответно уставилась на меня, только ее губы складывались в легкую насмешливую улыбку. Затем она подняла руку и щелкнула пальцами, привлекая внимание Яна. Тот подошел. «Мясо», — сказала она, — «и вина». Ян кивнул и удалился на кухню. Я поморщился, лишний раз порадовавшись тому, что не забыл вставить в нос фильтры. А то бы могла получиться пренеприятнейшая ситуация, да. «И как, нравится?» — спросила девушка, дождавшись, пока Ян уйдет. «Нравится», — кивнул я, — «не зря старался». «Мне тоже нравится», — ответила она. «А что это там, в локации, вообще было?» Решился прервать вновь повисшее молчание прямым вопросом я. «Эволюция», — ответила моя собеседница. «Переход на ССС ранг существования, ау», — произнес я. Ответ прозвучал емко, но толком ничего не объяснил. «А, что, для этой эволюции обязательно ММ-тело?» «Эволюция, вообще штука очень индивидуальная, многовариантная и очень сильно зависит от удачи. Мне повезло, сложились подходящие условия. Я воспользовалась случаем и не прогадала. Ты недоволен? Вроде бы это был честный обмен, тебе ведь был очень нужен тот тухлый рыцарь. Я, нет, не недоволен, что ты поднял руки в сдающемся жесте перед собой. Отнюдь я тебе благодарен. Этот тухлый сидел у меня костью в горле, и отдать за помощь в его поимке 10 ядер ССС ранга я считаю для себя вполне приемлемым. Я только одного не понял, откуда ты там вообще взялась? Как смогла попасть в закрытую инстансную локацию? Это ведь было не под силу даже богине. Мелковата богиня, презрительно поморщилась девушка. Захотела бы богиня попасть, попала бы. А ты, это ведь был не первый раз, когда ты за мной следила. Мне было интересно, вот я и следила, пожала плечами девушка. Тут как раз вернулся Ян с заказом. Лично решил принести, чуял, видно, что отнюдь непростая гостья пожаловала на его порог. Он поставил перед ней большую тарелку с вкусным, даже на вид, бифштексом. Девушка же недовольно поморщилась. «Сырого мяса, много, не этот обглодыш», — заявила она Яну. Тот склонился в поклоне, сказал «сей момент» и поспешил обратно на кухню. «Но как?» — вернулся к интересовавшей меня теме я. «Как ты смогла проникнуть в инстанс? Помнишь?» — произнесла она задумчиво, разглядывая так и оставленный на столе бифштекс, его, тарелку и нож с вилкой, в лесу. «Когда ты проснулся в моих лапах?» «Помню», — кивнул я, непроизвольно поежившись. «Такое забудешь. Ты тогда лизнула меня, а ты лизнул меня в ответ. Было дело», — слегка виновато почесал в затылке я. «Я, тем самым, попросилась к тебе в группу, а ты, ответным лизанием, на это согласился», — сказала она, после чего взяла кусок жареного мяса в руки и принялась откусывать от него большие куски, практически не жуя их, проглатывая. Смотрелось это дико. Теплый жир с него тек по рукам и капал на столешницу. «В группу», — произнес я, завороженный зрелищем и настигшим пониманием. Затем встряхнулся и задумался, потом нахмурился. «Но в группе же только 6 человек может быть, а как же тогда, в Авалоне, в подземелье с крысами? Нас же там было 6, считая тебя, 7, кто-то лишний». 6 человек», — ответила она, уже полностью успев расправиться со всем куском мяса. «А я, не человек, к смешанным группам это правило не относится. Ты же помнишь, что у одного из вас была еще сова, с ней получается уже 8, нет, но сова же, фамильяр Гирина, какая разница, как это назвать, добровольно заключенное соглашение о пребывании в одной группе, добровольная двусторонняя связь», — пожала плечами моя собеседница, принявшись вылизывать от жира свои ладони, что смотрелось еще более дико, хотя, нельзя сказать, что отвратно. Делала она это с непринужденной грацией и даже каким-то обаянием, что ли. «То есть, ты в тот момент стала моим фамильяром?» — расширил глаза в удивлении я. «Может, ты моим?» — хмыкнула она. «Может», — вынужденно признал я, учитывая ту разницу в силах, что была у нас в то время. Хотя, разница эта и сейчас сохранялась. Подумать только, 4С. Я даже и не думал, что такие ранги здесь вообще существуют. Это аналог какого же уровня? Если 2С начинается с 280-го и заканчивается 360-м, имея разницу в 80 уровней, а 1С с 210-го, заканчивается 280-м и имеет разницу в 70 уровней, то, если умозрительно продолжить прогрессию, то между ССС и СССС должна быть разница уже в 90 уровней, то есть, это 450-й уровень минимум. Подумать только, с каким же монстром я сижу сейчас спокойно за одним столом прямо посреди населенного города. «И что же, ты все эти годы следила за мной, наблюдала?» — поправила она меня, закончив вылизывание ладони и взявшись за кувшин с вином, из которого принялась пить прямо через край, не утруждая себя предварительным наливанием его содержимого в бокал. «Ты заинтересовал меня», — сказала она, ставя на стол уже полностью опустевший 2-литровый кувшин. «Ты смешной, а мне было скучно. Да и, эволюция, дело удачи, а тебе везло. Я не считаю время потраченным зря». «Эволюция», — повторил за ней я. «И, что же она тебе дала, кроме перехода на новый ранг силы, возможность иметь второй, человеческий облик? Это так важно для тебя, это интересный бонус», — пожала она плечами. Как раз к этому моменту подоспел Ян с новым подносом, на котором лежал целый свиной окорок, сырой, как моя собеседница и заказывала. «Еще вина принеси», — кивнув, сказала она ему. Тот тоже молча кивнул, забрал пустой кувшин и удалился. «Я знаю, у некоторых старых драконов такой тоже есть, однако этот бонус не единственный и, пожалуй, не главный». «Не главный?» — нахмурился я, пытаясь сообразить, о чем она. «Ну и не уронить челюсть», — наблюдая, как она подняла окорок за кость одной рукой и быстро принялась его уничтожать, легко откусывая и проглатывая большие куски. Минуты не прошло, как в ее руке осталась только одна кость. «А, какой главный?» — с трудом сглотнув, спросил я. Как-то сам собой вспомнился медведь из того леса возле Звездного озера, который был в несколько раз больше по размеру, чем та тигрица, что его поймала, и как он быстро и бесследно исчез в ее поистине бездонном желудке. «А что ты сделал с этим телом, помнишь?» — ответила вопросом на вопрос она, после чего принялась с видимым удовольствием грызть кость, которая быстро уменьшалась в размерах под ее маленькими ровными белыми зубками. Ребро, начиная догадываться, что, видимо, была все-таки плохая идея. «Папаня», — добавила она, дожевывая последний кусочек кости. Я даже икнул от такой новости. И да, видимо, это действительно была плохая идея, пытаться повторять за библейским богом. Очень-очень плохая идея. Глава 50. «Папаня», — медленно переспросил я, — «зачем? Ведь вроде бы так все понятно. Но, тут, как нельзя лучше подойдет цитата из выступления одной очень старой уже КВНовской команды. Интуитивно я, конечно, догадываюсь, но хотелось бы знать точно. Поэтому, лучше переспросить. Тем более, что этот вопрос предоставит мне возможность выиграть еще немного времени на обдумывание. Эволюция — это ведь всегда смерть и рождение заново, рождение в новом состоянии и новом качестве. Впрочем, что я тебе об этом рассказываю, когда ты сам проходил через эволюцию неоднократно, успел же прочувствовать все на собственной шкуре, пожала плечами девушка, после чего вновь принялась вылизывать свои лапки, пардон, руки. У этого зверя ведь теперь руки, а не лапки. А я замер, остекленев взглядом. Эта новая фраза вновь выбила меня из колеи. Умеет же это существо ошарашивать. Я проходил, когда, задумалась моя собеседница. Первый раз, пожалуй, возле той крепости, с дешардами, когда набрал критический объем чужих жизненных сил. Но, постой, у меня же набор уровней заблокирован был в то время. Как я мог эволюционировать? Я не слишком хорошо разбираюсь в ваших человеческих уровнях, но знаю точно, что реальную силу существа они не слишком-то хорошо отражают. Да и с рангами у них соответствие более чем условное. А эволюция, есть эволюция, ее ни с чем не спутаешь. Но получается, я эволюционировал сколько раз, попытался сообразить и посчитать я. 4 раза, спокойно ответила тигрица, и начала перечислять. Первый, после бойни в людской крепости, переход на S-ранг. Второй, после уничтожения второй крепости с дешардами, переход на SS-ранг. Третий, в том инстансе, где ты умирал от кинжального тычка того тухлого владыки локаций, переход на SSS-ранг. Четвертый, в этом инстансе, когда создавал это тело, сделала она жест, привлекающий внимание к себе. Но там же не было ни одного ядра рангом выше SSS, нахмурился, пытаясь понять логику описываемого явления я. Зато там были черепа и кости тысячи тысяч мощнейших монстров. Создание тела только запустило процесс. Необходимую энергию для его проведения и завершения ты получил, высвободив и вытянув ее из тех костей. Ты поглотил ее всю, без остатка, и ее едва-едва хватило. То есть, если бы я не заполз на трон, то умер бы, не закончив процесса. Но я же случайно, я же не знал, куда ползу. Ты действовал инстинктивно, тянулся к тому, из чего можно получить энергию. Ты просто не мог не поползти к костям, не мог выбрать никакое другое направление, пожала плечами моя собеседница, после чего вновь подняла руку и щелкнула пальцами, подзывая Яна. Тот тут же поспешил подойти. Горелое мясо вкуснее, чуть подумав и прислушавшись к своим ощущениям, заявила она Яну. Принеси еще, много, и еще вина, дала распоряжение ему она. «Простите, госпожа», — склонился в глубоком поклоне он, — «много готового мяса нет, придется подождать, пока приготовит. Жги, я не спешу, но жги много», — благосклонно ответила тигрица. «Госпожа, разрешите уточнить, насколько много?» — еще ниже поклонившись, — спросил Ян. «Все, что есть в твоих ледниках, тащи», — со вздохом сказал ему я и положил на стол золотую монету. Ян увидел золото, глаза его расширились. «Иван, это же на полтонны мяса. Ты уверен?» – тихо спросил он у меня. Я услышал его, посмотрел на свою собеседницу, вспомнил того медведя в лесу, подумал и положил на стол еще 3 таких же монеты. «Тащи, как бы еще мало не оказалось». Я накруглил глаза еще больше, секунду думал, потом проворно сгреб монеты, еще раз поклонился и убежал на кухню. Буквально, сразу после того, как за его спиной хлопнула дверь, она же открылась снова, и 2 дюжих помощников – пыхтя от натуги, внесли 50-литровую бочку вина, поднесли ее к нам, пододвинули соседний стол, установили бочку на нем, вкрутили в ее основание железный краник, поклонились и убежали. В то же время, пара помощниц-подавальщиц уже принесли и выставили перед тигрицей несколько подносов с готовыми мясными блюдами, видимо, теми, которые нашлись на кухне прямо сейчас, в, так сказать, дежурном режиме, в ожидании клиентов. В частности, там были тарелки с бифштексами, целиковый запеченный поросенок с классическим яблоком в распахнутой пасти, пара уток и, по-моему, кролик. Им, подавальщицам, тигрица уже не кивала. Она вообще перестала замечать их существование. По крайней мере, показывать, что замечает. Она придвинула себе первое блюдо, то, которое с поросенком. «Погоди», — нахмурился я, вернувшись мыслями к прерванной появлением я на теме. «То есть, ты хочешь сказать, что я теперь тоже 4С ранга? А почему, как ты думаешь, ты так легко и быстро разделался с тем тухляком?» Хмыкнула она, уничтожив уже 2/3 выбранного ей поросенка. «Он стоял на самой границе перехода, а ты эту границу перешагнул. А ты, как смогла справиться с ним ты? Ты ведь не перешагнула еще в то время. Опыт. Хорошо подготовленная засада. То, что вы называете магическими способностями и навыками. Да и от меня он не прятался. Вообще за угрозу не воспринимал. Пожала она плечами. В схватке равных верх одерживает более опытный, умный и подготовленный. А этот кусок тухлятины, толком только прятаться и убегать умел, презрительно высказалась по поводу убиенного мной босса тигрица. Затем добила остаток поросенка и придвинула ближе к себе блюдо с уткой. Тебе всегда было очень тяжело эволюционировать, так как ты использовал кристаллизованную, твердую эссенцию жизненной силы убитых противников, вместо того, чтобы поглощать и накапливать ту, что содержалось в самих их телах. Еще и получал ее не всю, а только то, что не уходило в творимые тобой вещи. Да и, какая жизненная сила у мертвяков, вот и затягивался процесс на дни и дни. Да ты сам еще и блокировал каким-то образом себе возможность становиться сильнее вашим особенным, специфическим человеческим путем, через так вами называемые опыты левелопы, перекрывая этот канал подпитки, который мог бы помочь ускорить процесс. Все через жопу, как обычно, хмыкнул я, легко принимая обоснованную критику в свой адрес. В конце концов, я ж Ванька дурак, как у меня могло быть иначе? Тут, как раз, подавальщицы принесли новые блюда. В этот раз, на столе разместились копчености. Видимо, Ян всерьез принял мое указание тащить вообще все, что есть. Копчение же, это один из основных методов обработки мяса под длительное хранение. Но и горелым его тоже можно назвать, хоть и с сильной натяжкой. Даже какой-то интерес проснулся. Понравится ей или нет, что проглотка это сметет все, до крошки, у меня даже сомнений не было. А вот понравится ли, сырой-то окорок она тоже съела. А с телом, на удивление, поступил куда правильнее и эффективнее. Эссенцию не просто воткнул, а полностью растворил в нем, практически исключив любые потери и утечки, как в процессе, экранировав собой, так и после него. Потом оставил все это настаиваться, давая время всей этой энергии уложиться, растечься по телу, приобрести оптимальные качества, свойства и состояния, ассимилироваться. А уж, когда часть своего уже эволюционировавшего тела в него поместил, задав направление эволюции, и эволюция пошла, я решила, что глупо упускать такой удобный случай, и результат превзошел все ожидания. Процесс с моего перехода на новый ранг не только получился невероятно легким, быстрым и почти безболезненным, что уже стоило всего потраченного на наблюдение за тобой время, но и я получила совершенно неожиданный эффект. Догадываешься, какой? Родство со мной, предположил я. Родство, передразнила она. Если бы простое родство, то я бы тебя сегодня не искала. У меня и своих дел после эволюции хватает. Я бы сейчас за территорию и охотничьи угодья уже дралась в своих горах. А что же тогда? Совсем запутался я. Ты, герой, да еще и системный король. А я, твоя дочь, прямой потомок. Надо дальше объяснять, от БЛ, чуть было не ругнулся я, но вовремя сумел остановить начавшее уже срываться соленое словцо. Решил, что с существом, только-только начинающим осваиваться с бытием человека, лучше в словах быть предельно аккуратным, а то ведь, поймет что-нибудь из сказанного образно прямо и буквально, лучше не надо. То есть я, сам того не желая, все-таки основал династию, именно, ответила тигрица, дожевывая последний кусочек косточки второго копченого окорока. То есть, ты, дочь системного короля и монстр 4С ранга одновременно? Именно, кивнула она, имеющий человеческую форму монстр 4С ранга. Боже, какой абсурд, закрыл я лицо ладонями, пытаясь как-то собраться с мыслями. Вообще, за прошедшие в локации годы, я как-то успел отвыкнуть от высоких скоростей изменения окружающего мира, от потоков, поступающей на обработку информации. Там ведь был практически вечный день сурка, там я мог не торопиться обдумывать какое-то свое предстоящее действие или проект неделями, месяцами. А тут, такой ворох новых шокирующих данных буквально за 5 минут. Ну, ладно, не за 5 минут, а за полчаса, но что это меняет? Послушай, га, начал я и запнулся. А, как тебя вообще зовут? Есть у тебя имя, а то неудобно как-то. Мою звериную ипостась зовут. Она выдала на этом месте фразы какой-то странноватый набор звуков, рычащий, ракочущих и одновременно шипящих. Затем поморщилась. Нет, не предназначено это горло для таких имен. Самой противно, как это прозвучало. А у человеческой ипостаси имени еще нет. Дай мне его. Имеешь право. В конце концов, ты же отец. Имя, проговорил я. Потом пожал плечами. Так-то имя уже давно было готово и даже не раз озвучено. Так зачем его менять? Галатея. Тебя зовут Галатея. Галатея, попробовала на вкус это имя тигрица. Что ж, мне нравится. Значит, Галатея, кивнула она сама себе и пододвинула новое блюдо из того, что продолжали нести и нести к нашему столу подавальщицы. Итак, Галатея, более-менее собравшись с мыслями, обратился к ней я. Зачем же ты меня искала? Как нашла, спрашивать не буду, уверен, у тебя были способы. Я искала тебя с предложением. Каким? Тебе вообще нужна эта локация, которую ты создал? Очень неожиданный вопрос. Не знаю, а что такое? Я ведь уже упомянула охотничьи угодья, за которые надо драться с другими владыками одного со мной ранга. Вот я подумала, зачем драться за уже кем-то занятые земли, если есть новые, и, пока еще, ничьи. Тем более, что ты, мой отец, не чужой уже человек. Как тебе предложение? Предложение? А в чем именно предложение? Оставь эти новые земли мне, я буду хорошей владыкой для них. Я снова хотел ругнуться в восхищении ее прямотой, простотой и наглостью, но удержался. Все по той же причине, что и раньше. Хотя, тут начало примешиваться и еще одно совершенно новое для меня чувство. Чувство ответственности за воспитание дочери. То самое, не учить ребенка плохому. Хотя умом и понимал, что этому ребенку и самому найдется, чему меня, в этом плане, поучить. Однако эта прямота подкупала. А что получу я? Спросил ее, взявшись за свою кружку с колодезной водой. А что тебе нужно? Пожала плечами она. Не знаю, подумав почти 2 минуты, ответил ей я, выдохнув и опустив плечи, так как я действительно этого не знал, не представлял вообще, что мог бы у нее попросить взамен. Я долго за тобой наблюдала, сказала Галатея, много сезонов, и, знаешь, что я поняла, что, ты не создан править, тебе это не приносит удовольствия, ты, творец, созидатель, тебе нравится создавать, творить, строить что-то новое, но, как только это новое что-то закончено, оно тебе уже не интересно, оно тебя тяготит, ты уже ищешь, чего бы еще построить, чем бы еще заняться, а еще, ты не сидишь на месте, мне не дают, не обманывай себя, ты сам не сидишь на месте, при возникновении малейшего повода, срываешься в путь, ответственность, имущество, земли, власть тебе в тягость, ты начинаешь сопротивляться и конфликтовать только, если у тебя пытаются отнять силой или интригами что-то, как та же крепость на входе в локацию, тебе на нее плевать, ты буйствовал только потому, что тебе дали повод для этого, задели, на тебя стали давить, а попросили бы прямо, отдал бы, не задумываясь, да еще и выдохнул бы с облегчением, Галатея говорила спокойно, ничем не пыталась аргументировать свои утверждения, доказывать, убеждать, она была уверена в своих словах, и что греха таить, была права, по крайней мере, очень недалека от истины, вот я и спрашиваю у тебя прямо, без хитрости и давления, ничего не требуя и ни на чем не настаивая, я предлагаю, сбрось со своих плеч эту обузу и ответственность в мои мягкие, но крепкие лапы, тебе станет легче дышать, ты сможешь придумать и построить что-то еще, что-то новое, а об этом твоем творении я позабочусь, оно не пропадет и не будет требовать твоего внимания, как-то это все неожиданно. Вздохнул я и снова потер лицо руками. «Я не тороплю», — ответила на это она. «Успела уже понять, что ты тор очень неспешный человек в принятии решений. Просто, побуду пока рядом с тобой. Ты же не против?» «Нет, не против», — ухмыльнулся я. А потом спохватился и огляделся по сторонам, где видел кучу любопытных лиц в окнах и дверях трактира. Выражение этих лиц, круглящиеся в изумлении глаза и рты. Ведь, если для меня, уже знающего о природе Галатеи, ее непрекращающаяся трапеза выглядит дико, то как же она выглядит для окружающих с таким сопровождением в толпе точно не затеряешься. Глава 51. У меня никогда не было собственных детей, был только опыт общения и работы с чужими. Все ж, в школе-то я достаточно много лет проработал. Но знаете, чужие дети и свой ребенок – это совершенно разная эмоциональная составляющая. Хотя трудно, в данном конкретном случае, вообще говорить о детях. Какой, к мясу, ребенок, когда напротив тебя сидит уже вполне себе взрослая женщина, по абсолютному возрасту, даже старше тебя самого. И, возможно, что в несколько раз, а не на несколько лет. С другой стороны, а эмоциональная составляющая все равно присутствует. Нет, правда, я сам понимаю, что это совершенно иррационально и даже глупо, но некую ответственность, после осознания факта новообретенного родства, я почувствовал. Ответственность — не люблю это слово. Еще больше не люблю то, что оно обозначает. Тем более, не люблю это самое на себя брать. Однако, как-то оно непроизвольно получается. 3 тонны мяса Галатея все-таки съела. То есть, тех 4 золотых монет не хватило, пришлось еще доплачивать. И, понятное дело, запасов таверны Яна, естественно, не оказалось достаточно. Ему пришлось в срочном порядке договариваться с другими подобными заведениями и мясными лавками о помощи. То есть, грубо говоря, моя дочурка объела весь квартал. Нет, понятно, что никто в накладе не остался, и все заинтересованные, участвовавшие в удовлетворении ее аппетита лица были только рады такому обстоятельству, но, блин, я не мог спокойно смотреть на то, как она жрет, словно дикое животное. Просто, в какой-то момент не выдержал. И что, принялся учить ее хорошим манерам поведения за столом, ну, как сам их понимал. Все ж, простому сержанту-контрактнику ниоткуда знать тонкости придворного столового этикета. Но уж, как минимум, ножом и вилкой пользоваться, я научить мог. Ну а мог, значит, обязан. Вот и принялся за этот нелегкий процесс. Хотя, конечно, здесь я слегка утрирую, все ж, Галатея, девочка умная, на лету все схватывает. Труднее всего было объяснить, зачем оно ей вообще надо. И вот тут подобрать аргументы получилось далеко не сразу. Чистота и гигиеничность, так у нее специальная магия за это отвечает, потому, даже вгрызаясь зубами прямо в бок целиком запеченной свиньи, поросенком тушу такого размера у меня язык назвать не поворачивался, тигрица умудрялась не перемазать в жиру ни лицо, ни одежду. Магия – это сила. Удобство – тут момент спорный, учитывая скорости и объемы поглощаемой ей пищи. Ну и, опять же, магическая составляющая, обеспечивающая такие скорости и объемы. Красота, ты имеешь мне что-то сказать о том, что я некрасивая, и этот аргумент уже бит, так как утвердительно на такой вопрос женщины решится ответить только самоубийца, особенно такой женщины, имеющей 4-значный ранг опасности. Однако, к удивлению моему, отлично сработал последний, даже не совсем аргумент, а восклицание. Но ты же принцесса. Стоило мне это сказать, как моя собеседница мгновенно превратилась просто в само внимание и ученическую прилежность. А я на пару секунд замер, пытаясь сообразить, что именно сгоряча сморозил. Сообразил. Потом тяжело вздохнул, так как слова назад забирать было уже поздно. В конце концов, я ведь и так, раньше еще признал нашу с этой девчонкой родственную связь. Ну а теперь, выходит, еще и себя королем, раз уж она, принцесса, научил всему, что сам знал, по этой теме. Предупредив, что знаю далеко не все, но, если она все же хочет быть признана человеческим высшим обществом, то свои старые повадки ведения себя за столом ей придется оставить. Ну и желательно, в будущем, отыскать себе в этом вопросе учителя покомпетентнее меня. Да и не упустить из внимания еще 10 вопросов, связанных этикетом, вежливостью и дипломатическими премудростями. Тигрица согласилась, что это разумно. Правда, от того, что Галатея научилась пользоваться ножом и вилкой, менее ужасающим процесс ее насыщения не стал. Все равно ведь то количество пищи, что с непостижимой скоростью исчезало внутри стройной и хрупкой на вид девичьей фигурки, там физически никак не могло поместиться, ибо многократно превышало и ее объем, и ее массу. Однако, завершился и этот странный обед. Либо вместимость ее нутра оказалась все-таки конечной величиной, имеющей хоть какие-то ограничения, либо ей наскучил, наконец, сам процесс ее поедания. Но обед завершился. Я рассчитался с Яном. Тот облегченно утер рукавом пот со лба и, широко улыбаясь, предложил обязательно заходить еще. Мы с Галатеей вышли на улицу. Уже вечерело. Солнце почти касалось крыш дальних домов, а небо и пространство вокруг окрашивалось специфическими оттенками его лучей, спутать которые с утренними или дневными не смог бы ни один находящийся в здравом уме и твердой памяти человек. На улицах прибавилось народу относительно той поры, когда я в таверну Яна входил. Но это и не удивительно. Вечер, люди заканчивают свои дела и работы. Идти куда? Этим вопросом я задался, только оказавшись под открытым небом, вдохнув относительно чистый и свежий вечерний воздух, избавившись, наконец, от фильтров в носу. Вопрос не был праздным. Надо же было как-то обустраиваться уже на ночевку. Решать, где это будет. В гостинице в черте города, в гильдии, в замке, у кого-то из знакомых или же вовсе где-нибудь в поле, в своей поттеровской палатке. Любой из этих вариантов был заведомо осуществим, и любой имел, как достоинства, так и недостатки. Однако, ноги, как-то сами собой, уже неторопливо, но достаточно целеустремленно несли меня знакомой дорогой, в знакомом направлении, к лучшей гостинице города, к привычным уже шипам и розам. И я уже полдороги пройти успел в своей задумчивости, пока осознал это обстоятельство. Галатея молчаливо шла рядом, с интересом посматривая по сторонам. Она не собиралась ни спорить со мной, ни предлагать своих вариантов. Видимо, собиралась полностью придерживаться озвученной ранее позиции. Просто побыть какое-то время рядом со мной. Одета она, кстати, была вполне сообразна эпохе, городу и обстановке. В достаточно простое, но, при этом, и недешевое платье белых, черных и синих цветов. Так могла бы одеваться и знатная дама из дворянской семьи, не желающая выпячивать свое высокое положение и богатство. Также могла одеться и мещанка или дочь какого-нибудь купца, не обязательно крупного. И внимание она, конечно, привлекала. Все ж, моя первая жена, как минимум, в моих воспоминаниях, была очень красивой женщиной, и я постарался передать весь ее шарм и блеск, и, как мне кажется, у меня получилось. Однако внимание она цепляла, не настолько сильно, чтобы это было чрезмерным или заставляло бы меня испытывать дискомфорт рядом с ней. Просто, красивая женщина в скромном красивом платье идет по городу рядом с непритязательного вида бородатым мужчиной в также скромной, но не дешевой одежде. Социальный статус, если судить только по внешнему виду, у нас с ней был примерно равный, и наше нахождение рядом друг с другом не вызывало каких-то лишних вопросов. Мало ли, может, брат с сестрой, может, отец с дочерью ХМ. А что, по внешней возрастной разнице вполне подходим. Когда я осознал, куда несут меня ноги и вышел из своей задумчивости, то решил назад не поворачивать. В конце концов, шипы и розы, действительно хорошая гостиница. Более того, действительно хорошая и хорошо мне знакомая гостиница, что значительно повышало ее ценность и притягательность в моих глазах. Так, почему бы и нет? Потому, что там может встретить меня Альбина, а рядом со мной Галатея, и что, подерутся? Да я, пожалуй, только рад буду, если одна проблема устранит другую. Вот только, очень сомневаюсь в реальности такого развития событий. Почему-то мне кажется, что в открытую, горячую фазу их общения не перейдет. Они обе слишком умные и опытны для этого. А сам факт встречи, раньше или позже, они все равно теперь встретятся. Это логично и неизбежно. Так, почему не раньше? Почему не сейчас? Так что, поворачивать я не стал, а двинулся дальше, прямиком к гостинице. Тем более, вечер начинал потихоньку уступать свои права ночи, а за время, проведенное в инстансе, я уже привык проводить ночи в комфорте, а не посреди улицы. У меня в деревне возле моста был свой маленький, но очень уютный домик для этих целей. Да, я жил не в замке. Он слишком большой и пафосный для меня. Им приятно полюбоваться, насладиться готической атмосферой, послушать эхо шагов, гуляющие под его сводами, может быть, спеть что-то, наслаждаясь акустикой, но вот жить в нем, не мое это. Для жизни должен быть домик, хороший, частный, маленький, деревянный, на 3-5 комнат, на участке соток 6-12, с яблонями, вишней, грушей, смородиной и всем, что еще к этому полагается. Даже удивительно, но за стойкой в холле гостиницы стоял тот же самый портье, что и в прошлые мои посещения этого места, и он меня с первого взгляда узнал, поэтому очень уважительно поклонился, приветствуя. На вопрос, свободен ли третий номер, я от него получил утвердительный ответ, что, пожалуй, меня расстроило. Все ж Альбину я хотел увидеть. С другой стороны, облегчение я от этого ответа испытал тоже. Я боялся ее увидеть. Я не боялся ее. Я боялся ее увидеть. Не знал, как могу и должен теперь, после очередной подставы, к ней относиться, не мог определиться даже для самого себя, и то, что ее прямо сейчас тут нет, хороший повод перенести решение этой дилеммы на потом, на когда-нибудь, позже. Третий номер, ставший мне уже практически родным, я снял для себя, для Галатеи снял четвертый, еще чего не хватало, жить с ней в одном, тем более, в третьем. Нет уж, у нас с ней не такие отношения, и я не жажду совершенно переводить их в такие, хоть, как говорится, инцест, дело семейное, но я, пас, не моя эта тема, заселились без приключений. Галатея возражений не высказала, а вот уснуть получилось не сразу, я долго ворочался с боку на бок, все время казалось, что кровать и подушки еще хранят некий едва уловимый отголосок аромата тела и волос Шифиевой. Это мешало расслабиться, тревожило и волновало. Успокоился и забылся сном я лишь ближе к полуночи, когда достал дополнительный комплект постельного белья и постелил себе прямо на полу рядом с оставшим почти супружеским гостиничным ложем. Этой встречи я не ожидал. Выйдя утром к завтраку в ресторан гостиницы, войдя в большой и роскошно оформленный банкетный обеденный зал, за единственным занятым в нем столиком я увидел Анну Вильин собственной оптимистично улыбчивой персоной. Увидела меня и она, и, естественно, узнала, и даже приветственно помахала рукой. Понятно, что просто так уйти, проигнорировать ее или сесть за какой-то другой столик, было бы уже невежливо, и даже грубо. Грубить Анне у меня поводов не было, даже, несмотря на то, что мне о ней поведали Альбина и Алиса КХМ, как-то, в последнее время, вокруг меня становится постоянно слишком много женских имен. К чему бы это? При моем приближении, Анна встала со своего стула и выполнила образцовый книгсон, благо светлое дворянское платье ей это вполне позволяло. «Здравствуйте, Ваше Величество», — поприветствовала меня она. Я усмехнулся, выпрямился и простер длань. «Поднимитесь, баронесса», — прозвучал мой голос величественно и повелевающе. Ну, по крайней мере, мне хотелось, чтобы звучало именно так, но классическое. Ожидание — реальность. Лицо серьезным я сохранить не сумел. «Давай без всех этих ужимок, Анна», уже совершенно обычным своим тоном и голосом закончил. «Нормально же общались». «Хорошо, Иван, не буду», ответила мне также обычным тоном и с легкой улыбкой она. «Однако, все равно поздравляю. Ты, первый системный король на континенте за последние несколько тысяч лет. Это серьезное достижение». «Еще пока не король», ответил ей. «Я еще не сдал квест, и локация все еще недоступна. Ну, думаю, за этим дело не станет». Пожала плечами она. «Ну, не знаю, не знаю. Тот король, что давал мне задание, умер. Это значит, всего лишь то, что теперь ты сам решаешь, кому сдать задание. Это теперь полностью твой выбор, практически ничем не ограниченный, хоть первому встречному. А, разве это не должен быть жрец?» Приподнял бровь я. «Если бы ты открывал инстанцию жреца именем его богини, то, несомненно, но ты открыл его, практически, сам. Пламенная покинула твою группу, самолично вычеркнув себя из участия, Гомер 4 умер, остался только ты, не только, подумалось мне, вспомнилась Галатея, но упоминать об этой своей мысли я не стал, ни к чему оно, на, сунул Анне в руки сложенный в 8 раз листок бумаги я, незаметно извлеченный из хранилища, расположенного в одном из колец на пальце, девушка автоматически листок приняла, сдаю». Квест завершен, добавил для надежности словесную формулу под ее удивленным и непонимающим взглядом. Глаза ее, смотрящие на меня, расширились, а затем ее накрыло. В прошлый раз, когда я передавал карту Арману или же ей в императорском дворце, такой мощной реакции не было. Тогда ее рука дрогнула, но не более. Большего она наружу не показала, а о том, что испытала внутри, могу только догадываться точнее, даже, наверное, и догадываться не могу, вообще не представляю, что способен перенести, едва дрогнув лицом, человек, имевший много лет подряд могильный тлен в своем теле, бегавший и беззаботно улыбавшийся при этом. Сейчас было не так, сегодня Анну накрыло конкретно. Она согнулась, заскрипела зубами, начала скрести пальцами по столу, разрывая, разламывая, кроша столешницу, словно не крепчайшей дорогой дуб или некий местный его аналог это был. Кусок слегка полежавшего в хлебнице черного хлеба. Я даже порадовался, что передал карту ей аккуратно, не прикасаясь к ее пальцам своими. А то ведь, всякое могло бы быть, вцепилась бы от неожиданности, рефлекторно в меня, нет уверенности, что мои пальцы оказались бы в достаточной степени крепче ее тонких, хрупких, женственных пальчиков. ССС ранга. Теперь, когда сам достиг более высокой ступени существования, я видел это отчетливо. Даже примерно мог назвать уровень, где-то между 430 и 440, ближе к последнему, или немного выше. Но не 50-й, нет, на порог эволюции она еще не встала. Я это чувствовал. Близко к порогу, но еще нет. Длилось это накрытие, правда, недолго. Секунд 5, может 6. Хотя, столу и этих секунд хватило. Восстановлению он не подлежал и свои функции выполнять больше не мог. Так что, я поднялся, отряхнул штаны от древесных щепок и пыли, после чего, одновременно с повторившей мои действия Анной, перешел за соседний свободный столик. Поздравляю с становлением основателем династии, выше уровнем, чем императорская, с ухмылкой сказал ей я. Ты знал, приведя себя в порядок и поудобнее усевшись, а заодно вернув себе прежнюю дворянскую осанку, спросила меня она слегка виновата, что ли. Алиса просветила перед входом моим в локацию, не стал пытаться скрывать или юлить я. Но зачем, тогда, а, почему бы и нет, пожал плечами я. Сможешь теперь спокойно и законно послать Яга к мясу, или на мясо пустить. Не любишь ты его, хмыкнула Анна, не то, чтобы не люблю, но месть должна быть мелкой, попутная и ничего тебе не стоить, закончила за меня она. Видишь, как хорошо ты меня знаешь, ответил ей такой же ухмылкой я. Вырезанную мою крепость я ему не забыл, только поэтому, естественно, нет, последовал мой ответ. Просто, я подумал, что, если умрет и тот, кому я попытаюсь сдать королевский квест, это может как-то багонуть в системе. А мне оно надо, ты же, человек проверенный, крепкий, живучий. Более крепкого и живучего, чем ты, я даже и не знаю. А почему не жрец тогда? Бог бы точно выдержал. Они меня из храма выперли, а я им должен квест, открытый не ими сдавать, хмыкнул я. А ты не только мстительный, но и мелочный, улыбнулась Анна. Затем посерьезнела. А почему, не пламенная, я еще и вредный, не люблю подстав. Даже, если они из лучших побуждений идут мне на пользу. Да и, меня ты встретил раньше нее, да, снова стала ее улыбка кривой ухмылкой. Вот видишь, как хорошо ты меня знаешь, снова отзеркалил это выражение лица я. Иван, посерьезнела Анна. Пламенная пошла в Щерский лабиринт. Я замер, нахмурясь и не понимая того, что она мне говорит. Альбина, лабиринт, почему, зачем, она ждала 4 недели, Иван, продолжила Анна, она ждала тебя 4 недели, а потом, сказала, что не может больше, потерять не только Сергея, но и тебя. Она оставила письмо и ушла. Почему ты решила, что именно в лабиринт, продолжая хмуриться, спросил ее. Я проследила за ней, неделю назад она вошла в лабиринт и больше оттуда не выходила. Где письмо? Оставила в гильдии на твое имя. Откуда ты знаешь? Мы сильно с ней поругались в тот день. Ты сам знаешь, какие у нас отношения. В пылу она сказала про тебя и про Сергея. Мы почти начали драться, но я увильнула от боя. Скрылась, как я умею. А потом проследила за ней до гильдии, и дальше до лабиринта. Уверена, что не выходила. Я оставила следящие чары, очень высокого ранга и высокой сложности. Даже ей трудно было бы обойти их или обмануть. А какой у нее уровень? Ты же точно это знаешь. 442, не стала уклоняться от ответа Анна Велин. Она не вытянет лабиринт, Иван. Она пошла умирать. Глава 52. Эти серые и пыльные камни, эта гулкая тишина, эти низкие неровные своды, эти ноздреватые стены, это все вызывало воспоминания и некие ностальгические чувства. Здесь ведь почти совсем ничего не изменилось с тех пор, как я, практически, жил в этих тоннелях, выковыривая из их стен куски драгоценной руды. Драгоценный металл, выдерживающий всего лишь Б-ранговые ядра, драгоценностью был для меня тогда, годы назад. Теперь, даже готовые слитки голубой стали восприниматься мной иначе как мусором не могут. И это то, что называется инфляцией образа жизни, когда с ростом доходов растут и соответствующие потребности. К сожалению, это и в моем случае так, работает и со мной. Как ни старайся увильнуть или избежать такого эффекта, догоняет. Ведь растут даже не столько бытовые аппетиты, склонность к роскоши и комфорту, сколько выполняемые цели и задачи. Растет их масштаб, а, соответственно, и ресурсоемкость. В моем случае, доля того, что я трачу на обеспечение личного комфорта, в сравнении с тем, что уходит на реализацию целей и проектов, даже уровень статистической погрешности не перекрывает. О, а вот тут даже следы моей собственной выработки остались. Прикольно. Вот эту стенку я сам раздолбал, углубившись в массив метров на 5. Прям маленький коридорчик от норок получился, в котором сидит, в самом-самом дальнем углу приживший, сложившийся в 3 погибели скелетик. Сидит и нападать не торопится. Он там чего это, боится, что ли? КХМ. Пожалуй, теперь верю, что здесь Альбина прошла, если нежить зашуганная по темным углам прячется. Альбина, да, Альбина, может. Первые этажи Щерского лабиринта. Что я вообще здесь делаю, брожу? Один. В темноте. Почему? Почему? В темноте. Так ночное зрение у меня в достаточной степени развито, чтобы и в полном отсутствии света, как ярким днем все детали видеть. Вот я светляком и не пользуюсь. А, что делаю здесь? Трудный это вопрос. Ответ на него из очень многих аспектов складывается, многие из которых не очевидны. Но, пожалуй, первый из них, и самый простой, я не люблю незаконченных дел, они меня раздражают. А в этом лабиринте пересекается их сразу множество.